Она тянула на себе весь план отдела. Свои темы закрывала, к чужим подключалась, пахала, как ломовая лошадь. В субботу выходила, в воскресенье, на праздники брала работу домой. Начальник наш на нее буквально молился, а она стеснялась лишний раз с работы отпроситься. Боялись ее очень, особенно если давали ей тексты на рецензирование. Ирина Сергеевна въедливая была необыкновенно, к каждому слову цеплялась. Когда она мне диссертацию вернула, там все поля были карандашом исписаны, представляете? Все поля на каждой странице, а в конце еще несколько листов вложено с замечаниями. Нет, это не потому, что я такой особенно тупой. Она все диссертации так читала. Зато все знали, что если учесть ее поправки и замечания, то работа пройдет без сучка, без задоринки. Ей поэтому многие старались свои диссертации подсунуть. Она никому не отказывала, хотя и своей работы у нее всегда было много. Ну, были, конечно, такие умники, которые, забрав у нее диссертацию с замечаниями, всем говорили, что сама Филатова читала, а не поправили ни одной буквы. У Ирины Сергеевны репутация была, что и говорить. После ее поправок работу можно было и не читать, смело рекомендовать в совет на защиту. Ну, вот они и пользовались. А когда она однажды эту уловку обнаружила, ох, что было! Не поленилась, пришла на защиту, выступила неофициальным оппонентом и в буквальном смысле смешала диссертанта с грязью. Все могла простить, лень, глупость, но мошенников терпеть не могла. Ее прямо переворачивало всю. Враги? У Иры? Да откуда? Ирку втихаря многие не любили, но в основном те, кто ее не понимал. Ну, посудите сами. Не старая, привлекательная, пользуется очень большим вниманием со стороны мужчин и вся в работе. А здесь что-то нечисто. С чего это она так надрывается? Перед руководством выслуживается. В 34 года стала ведущим научным сотрудником, а эту должность по нынешним требованиям должны замещать только доктора наук. За что ей такое продвижение по службе? А кто ее хорошо знал, те понимали, что ей интересно то, что она делает. Она мне много раз говорила, что с детства ее любимый вопрос — почему? Почему происходит так, а не иначе? Почему случается это? И случается то. И в криминологии она осталась такой же почемучкой. Все ломала голову, пыталась понять, почему преступность ведет себя именно так, а не иначе. А мы все к ней бегали со своими страданиями. Она слушать умела и утешать. Поговоришь с ней, и легче становится. Она для нас была вместо психотерапевта. А совет всегда давала один и тот же. Поступай, как тебе самой хочется. Не насилуй себя, не ломай. Филатова злая была, прощать не умела. Она не мстила, нет, боже упаси, для этого она была слишком мягкая. Она делала для себя выводы. И потом свое мнение не меняла, хоть мир перевернись. Вешала на человека ярлык на всю жизнь, и даже от него самого не считала нужным это скрывать. Однажды наш сотрудник занял у нее солидную сумму на неделю, ну, а вернул только через 2 месяца. Филатова ни разу ему не напомнила, ни разу не спросила, хотя сидели они в соседних комнатах и виделись раз по 20 на дню. А когда он в следующий раз обратился к ней с такой же просьбой, она ответила: «Володюшка, ты чудный парень, но денег я тебе не дам. Ты человек необязательный и вышел у меня из доверия». Представляете? Прямо при всех заявила. Вот в этом она вся. Мы удивлялись, почему Ирина докторскую диссертацию не пишет. Никто и не сомневался, что ей это по силам. И она отшучивалась, говорила, что ей рано себя хоронить, что не нагулялась еще. Ну, конечно, ее понять можно. Пока в совете наши зубры сидят, которые сами докторами наук стали лет в 50, они Филатову в доктора не пропустят. Больно молодая. Но, кажется, наш начальник ее все-таки дожал. Особенно после того, как ужесточил требования к замещению должностей ведущих сотрудников. Ну, во всяком случае, в плане института на 1992 год стоит ее монография.